Есть еще один вариант. Кукловоды контролируют этот процесс, потому как не заинтересованы в усилении аборигенов. А то наберут селенок и прирежут курочку, несущую золотые яйца. А почему эти шоумены сделали ставку именно на землян? Чем их не устраивают местные? Ими ведь манипулировать куда проще. И противодействия никакого. С другой стороны, а кто сказал, что этого нет? Ведь спрос рождает предложение. Кому-то интересны земляне в необычной ситуации, кому-то аборигены. Как говорится, на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Обобрав труп и прихватив с собой Мерина, двинулся к следующему телу. Животное норов выказывать не стало, что радовало. Вот нет никакого желания бороться еще и с лошадиным упрямством. А оно порой бывает под стать ослиному. Единственное, Мерин начал прядать ушами, фыркать и дергать повод из рук, когда приблизились к расстрелянной лошади. Под ней успело натечь изрядное пятно крови, и ее запах не мог не щекотать его нервы. Игорь бросил повод под ноги животному. Путаясь в нем, оно далеко не уйдет. Лишь отдалится малость, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно. Сам же Бородин тем временем принялся собирать трофеи из трупов лошади и ее хозяина. Ему очень хотелось бросить все, обнять Алину, прижать к себе и успокоить. Сказать, как он ее любит, поддержать, показать, что он ее надежное плечо и опора, но... Как уже говорилось, задерживаться здесь было глупо. Нужно как можно быстрее покинуть мышеловку ущелья. Только в чистом поле они смогут чувствовать себя в относительной безопасности. Дальнобойное и точное оружие предоставит им неоспоримое преимущество даже против превосходящего противника. В то время как в горных теснинах все может быть куда хуже. «Алина, как ты, девочка?» Наконец, приблизившись, окликнул он ее. «Все хорошо. Теперь просто замечательно», – лучезарно улыбнулась Михайлова. «Игорек, давай потом поговорим. Мне надо заняться девушками». «Ну да». Она сейчас как раз общалась со своими подопечными, приводя их в чувство после очередной разительной перемены в их статусе. Конечно, можно посчитать это и обидой, но Игорь точно знал, что она тут ни при чем. Просто освобожденные невесты для Алины как якорь, не позволяющий сорваться под кручу при столь стремительных событиях. Когда боишься и переживаешь за того, о ком взял на себя заботу, волноваться о себе любимом попросту некогда. А потом уже и смысла нет. На месте боя провели не больше 10 минут. Тела предпочли оттащить от дороги и присыпать снегом. На первое время сойдет, а там подтянутся падальщики. Лошадей оказалось впритык, как раз навьючить гатлинги и посадить бывших пленниц. Обратный путь предстояло проделать пешком, но ничего страшного. Горцы были прекрасно экипированы, а потому проблем с ночевкой в заснеженном ущелье Бородин не наблюдал. Напрягали скорее сами горы с их обитателями. «Как они?» – спросил Игорь, ведя под усы лошадь Алины, имея в виду ее подопечных. «Нормально. Они же не землянки, с нашей тонкой душевной организацией и испорченной цивилизацией психикой. Для них это всего лишь жизнь», – пожала плечами сваха. «Правда, даже им столь стремительные перемены даются нелегко. Тем более после 2 суток общения по факту со своими будущими мужьями». «Алина, ты не подумай, я...» «Игорь, я ничего такого не подумала и прекрасно видела, на что ты готов ради меня. А за то, что не полез ко мне с сюсюканьями, отдельное спасибо. И нет, меня никто не тронул и не надругался. За меня рассчитывали получить богатый выкуп». «Ладно, с этим проехали. Получается, что на вас устраивали засаду целенаправленно?» «Да. 5 мужчин собирались обзавестись женами. 2 молодых и 3 овдовевших. Я хотела выкупить всех девушек, но со мной даже не стали разговаривать. Вот только Ролина и осталась не у дел. Она самая старшая, ну и наименее привлекательная. Рассчитывая на выкуп, не стали трогать и ее». «То есть вам ничего не угрожало, и мне нужно было только дождаться весточки о выкупе?» «Да?» «Вот уроды!» «Ты это о горцах?» «Ну, они просто живут своим укладом и обычаями. Я внимательно прислушивалась к их разговорам и присматривалась к их поведению. Уверена, что кукловода к этому нападению не причастна. А нас не слышал разве что глухой. Оставалось устроить засаду и ждать. К засаде кукловоды, может, и не имеют отношения. А вот команду шамана намеренно подтолкнули к силовой операции. Не могли они не знать, что похитители нацелены на выкуп. А значит, имелся вариант мирного разрешения проблемы. Да, убытки. Зато и риски минимальны. Но ведь это не зрелищно. Никакой интриги, никакой динамики и никакого адреналина. Поэтому они не только скрыли от Игоря эту информацию, но еще и вынудили действовать незамедлительно. А то еще, не дай бог, начнут договариваться. «И как вас взяли?» – спросил Игорь, примерно представляя себе ответ. «Хм. Быстро и по-глупому». «Весьма информативно», – хмыкнул Игорь. «Зато по сути», – угрюмо буркнула Алина. «И нечего ухмыляться. Не заплатил бы ты чеботарю вперед, так и я смогла бы надавить на него, пригрозив невыплатой вознаграждения. А так он заявил, чтобы я не лезла не в свое дело. Что он не собирается бегать по лесам и передовым дозорам, дуя на воду, потому что захотелось нанимателю. И заявил, чтобы возвращение в Невьянск тут же расторгнет контракт». «Хм, извини. Я хотел как лучше. У чеботаря репутация и плата вперед мне показалась вполне справедливой. Опять же, после того нападения горцев, я с ним особо оговорил порядок прохождения возвышенностей с передовым дозором и прикрытием. Может, лучше было бы нанять новичков?» «Возможно, это не самая плохая мысль», – заметила девушка. «Я не знаю, как эти парни стали одной из лучших команд наемников, но за все время пути они ни разу не ступили на землю, кроме остановок по технической необходимости. Даже лесные массивы мы проезжали на автомобилях. Просто контролировали фланги пулеметами, и на этом все. Чеботарь говорил, что в пешем дозоре нет необходимости. Дескать, лес вполне просматривается и так, а значит, они в любом случае успеют среагировать». «А возвышенности преодолевали одной группой», – подытожил Игорь. «Да». «Хорошо, хоть ты сообразила не хвататься за оружие. Не то убили бы тебя, и вся недолго». «Да я просто не успела им воспользоваться. Когда водитель повернул на целину для разворота, тазик тряхнуло на ухабе, и меня выбросило из машины. Винчестер остался в кабине, револьвер выпал из кобуры, пока искала его в снегу, потеряла время. Потом нажала на спуск, но случилась осечка. Ну а там мне засветили по челюсти, и я потеряла сознание». «М-да. Ну, что я могу сказать? Боженька хранит тебя для меня». «Чего это для тебя?» «Ну а кто будет обо мне заботиться в старости?» «Даже не надейся, я уж и сама буду не молода». «Правильно». «Что правильно?» «Ну как что?» Игорь изобразил недоумение. «Неужели не видишь разницу? Я буду стар, а ты не молода». «Ну и кто о ком должен заботиться?» «Да ну тебя, Бородин, совсем запутал юную и непутевую». Невольно улыбаясь, отмахнулась девушка. Вот и взбодрилась, что радует. В жизни Алины уже был период, когда ее насиловали и всячески издевались. Ясное дело, имея она возможность, отбивалась бы до последнего, а как следствие, живой бы ей из такой передряги не выбраться. Ну да ладно. Хорошо все то, что хорошо кончается. «Послушай, непутевая. Если судить по карте, это ущелье заканчивается километров через 10. Это так?» «Ну, мы тронулись в путь с рассветом. Все утренние мероприятия закончили еще затемно. А на ночевку располагались как раз неподалеку от начала ущелья. Думаю, где-то так и есть». «Сейчас 11. Успеем выбраться на открытый простор еще засветло». «И это хорошо», – удовлетворенно заключил Игорь. «Шаман, можно тебя?» Отозвал его в сторонку подошедший Волков. «Слушаю». «Я тут подумал. Вот эта скала. Как бы у нас проблем не случилось, если она тянется через все ущелье». «Поясни». «Ворот говорит, что поверху идет что-то вроде плато. Оно тянется вдоль обрыва террасой с шириной от одной пары сотен метров, а потом переходит в поросший лесом склон. Как оно там дальше, бог весть, но на видимом участке именно так». «Алина! А как долго тянется вот этот скальный уступ?» Повысив голос, чтобы докричаться до девушки, спросил Игорь. «Вдоль всего ущелья, только высота разной бывает, от 3 до 6 метров». «Не выше?» – уточнил Бородин. «Нет», – уверенно ответила она. «А террасу за ним ты наблюдала?» «Я ее и сейчас не больно-то наблюдаю», – пожала плечами Алина. «Дорога, считай, все время вдоль скалы. Что там можно увидеть?» «Ясно». «Что будем делать, шаман?» «Доставать трофейные снегоступы», – вздохнул Игорь. «И как только он умудрился про них забыть. Вот что значит не применять на практике. Они, между прочим, в лесу куда предпочтительнее лыж. Хорошо, хоть горцы пользовали как раз именно их. Этот девайс хорош далеко не только в лесах, но и для гор очень даже подходит». «То есть полезем вверх?» – хмуро уточнил волк. «Не напрягайся, ты останешься внизу», – ободряюще хлопнул парня по плечу Бородин. «Как это?» – возмутился тот. «Поди пойми Волкова. Ведь видно, что недоволен предстоящей прогулкой. Но стоило обойти его вниманием, как тут же вздыбился. Да еще и невольно бросил взгляд в сторону каравана в попытке понять, кто это должен занять его место». «А вот так», – хмыкнул шаман. «Даша пойдет. Там обзор открывается, поэтому снайпер в напарниках нужнее. А вот тебе предстоит выдвигаться в передовой дозор». «С доком?» «Нет, возьмешь Настю. Ворот с доком при караване. Ну и Алина пользоваться оружием еще не разучилась». «А Даша потянет снегоступы? Не лыжа ведь?» «Да чего там тянуть? Ходи и все дела». «Вроде все просто. И Даша, кстати, купилась на эту мнимую простоту. Вот только более широкая постановка ног задействует мышцы малость в другой конфигурации, и они с непривычки довольно быстро забиваются. К тому же накладывалось напряжение прежних дней. Но без снегоступов на этих склонах и террасах никуда. Горцы зря их таскать с собой не станут. Игорь для сравнения попробовал пройтись без специальной обувки. Какое-то время шел исправно. Глубина снежного покрова не больше десятка сантиметров – ерунда. Но потом вдруг провалился по колено. Следующий шаг – и уже ушел по пояс. Пришлось выбираться, причем не без помощи напарницы. А с виду гладкий заснеженный склон, вылизанный ветром. Да при таких делах могло занести даже глубокие расщелины. Игорь сообразил это только после того, как провалился. Может, еще полшага и ушел бы на глубину. Ну их, эти эксперименты. Вогнал ноги под кожаные ремни, закрепил снегоступы и к походу готов. Кстати, они оборудованы стальными гребенками, благодаря чему есть возможность удержаться на склоне при движении вверх или вниз. Очень удобно. Волк шаману. На связи, Волк. Синхронизация. Готовы. Игорь слепил большой снежок и пустил его по склону. Тот докатился до края скалы и упал вниз. Никакой иной возможности сопоставлять местоположение друг друга у них нет. Ориентиры, видимые внизу, не были доступны передвигающимся по террасе. И наоборот. А так... «Вы отстаете примерно на сотню метров», – недовольно отметил Антон. «Хм. Вообще-то недовольными нужно быть шаману и Даше. Каравану и дозору что? У них внеочередной привал. А вот им придется не просто выбрать отставание, но еще и уйти вперед не менее чем на 100 метров». «Покурите, волк», – глядя на драматично закатившую глазки Дашу, приказал шаман. «Пошли, красавица, покой нам только снится». «Чтоб я еще раз рассталась с лыжами. Ни за что». «Да чего ты трагедию делаешь? Когда на соревнованиях поднимаетесь на горку, ноги у вас разве не в раскорячку?» «Это называется шаг елочкой. И нет, ноги у нас не в раскорячку. А применяется этот метод только на подъеме. Здесь же ноги постоянно чуть расставлены». «Так может тебя сменить?» «Шаман, а вот был бы на моем месте мужик, что бы ты сказал тогда?» «Ну, если бы видел, что предел еще не настал, приказал бы стиснуть зубы и держаться». «Вот и ладно. Ты же меня сюда силком не пихал. Командуй, я выдержу». «Добро», – тряхнул головой Игорь и двинулся дальше. «Шаман, я у тебя спросить хотела. Этот паренек, Дима, у него как с Катей, серьезно?» «Понятия не имею, но блуда в доме не потерплю». «Это я поняла». «А чего ты интересуешься? Уж не положила ли на него глаз?» «Я же тебе говорила. Когда, с кем, где и как, решаю сама. А этот паренек ничего так занятный. Но ты не переживай, я все одно собиралась съехать в общагу. Даша, черный, конечно, член команды, но и ты не сбоку припеку. Имей в виду, он у нас кобель еще тот. Так и я не замуж собралась. Поматрошу и брошу. У меня чай тоже свои потребности имеются. А в стрессовой ситуации тем более рекомендуется. Я и на земле монашкой не была, особенно на войне. Просто выбирала одного, и ни у кого дурных мыслей не возникало. Это на той войне, о которой я подумал? Без разницы на какой. Вновь не стала уточнять она. Пошли, что ли? Пошли. Примерно метров через 300 они поднялись на очередное ребро склона. Выходили к перелому сначала на полусогнутых, а затем и вовсе ползком. Уж что-что, а расхолаживаться в планы Игоря не входило однозначно. Вон чеботарь с парнями расслабились и теперь кормят падальщиков. И так всегда. Беда приходит именно тогда, когда начинаешь пренебрегать обязанностями, правилами безопасности и просто делаешь все по привычке. Этот валун был изучен ими в бинокль чуть ли не по квадратному сантиметру. И в последний раз с дистанции в полсотни метров. Бог весть, отчего Игорь особо опасался именно этого участка. Наверное, переутомился, не было там ничего. Лежит себе каменюка, припорошенная снегом, и лежит. Никого не трогает. А тут... Они как раз уже выползали на позицию для наблюдения, когда из-за него выскочили двое горцев. Нападающие были слева, и Игорь привычно оттолкнулся, чтобы перевернуться на спину и освободить правую руку с оружием. Ошибка. Впрочем, даже если бы попытался встать на колени, все одно ничего не получилось бы. Потому что тогда в снег провалилась бы не левая рука, а обе. Словом, не получился у него перекат. Толщина снежного покрова подкачала. Ну и ноги, обутые в снегоступы, как-то не добавляли ловкости. А вот горец, обутый в такие же, в снег не проваливался и стремительно приближался окутанный облаком снежной взвеси. Игорь все же перевернулся и даже выхватил пистолет, однако при этом безбожно опоздал. Руку ожгло от удара ободом снегоступа, а гроза полетела в снег. Вот странное оно, человеческое сознание. Тут вопрос жизни и смерти, а в голове Бородина пролетело сожаление по поводу того, что он не приветствовал ревшнуры. «Поди теперь найди зарывшееся в снег оружие. А покров тут толстый, проверено». В следующее мгновение горец навалился всей массой, нацелив стальное жало ножа точно Игорю в горло. Шаман сопротивлялся как мог, но ушибленная правая рука слушалась плохо. Левая, конечно, в силе, но противник тяжелый и давит двумя руками. И тут Бородин вдруг осознал, что это конец. Ему не выстоять. Силы тают, как снег под палящими солнечными лучами. Мышцы забиваются, и их уже начинает сковывать судорога. Еще немного, самая малость, и он попросту сдастся. Все его существо вопиет против этого. Жить хочется неимоверно. Взгляд волей-неволей косился на отточенную сталь, которая с каждым мигом все ближе к вздувшейся от натуги шее. Но несмотря на жажду жизни, усталость помутила рассудок, и мысль о прекращении сопротивления не кажется такой уж ужасной. А еще навязчивая мысль «все пройдет», и это тоже. Удивительно, но в себя его привело зловоние изо рта горца. Игоря буквально захлестнуло бешенство от того, что эта сволочь брызгала слюной ему в лицо, обдавая смрадом. Продолжая удерживать руки противника из последних сил, Игорь все же сумел переместить ногу чуть в сторону и резко согнул. Словно поперхнувшись, выпучил глаза горец. Попасть в пах коленом не получилось. Но отчаяния все же хватило на то, чтобы приложиться от души бедром. Противник чуток ослабил натиск и лишь на миг замер. Но Игорю этого оказалось достаточно, чтобы перекинуть нападающего через себя и очутиться сверху. Он не стал драться за клинок. Вместо этого, воспользовавшись заминкой, просто ткнул костяшками пальцев в адамово яблоко. Абориген вновь поперхнулся и невольно потянулся левой рукой к горлу. Игорь же вывернул нож из его правой и единым движением вогнал клинок в грудь. Затем рванул револьвер из кобуры на животе и палец сам собой нажал на спуск. Грохнуло. Смит Вессон легнулся в руке, выплевывая увесистый кусок свинца. Противник, оседлавший Дашу, откинулся на спину, словно его приложили тараном. Револьвер в кобуру дотянуться давало, быстро осмотреться, оценивая обстановку, заодно отмечая краем глаза, что Даша вроде начала шевелиться. И тут загрохотало сразу несколько выстрелов. Резкая трескотня автомата, гулкая очередь пулемета, в них не стреляют, они надежно укрыты увалом ребра склона, а значит, под обстрелом оказался караван. «Шаман, ответь волку!» Здесь шаман, отжав тангенту, откликнулся Игорь. Именно из-за этой клавиши переключателя он не мог предупредить о засаде раньше. Есть модели, работающие в телефонном режиме, но их радиостанции к таковым не относились. «Что у вас?» – встревоженно поинтересовался волк. «Засада. Было двое горцев, хотели взять в ножи. Отбились, как у вас?» Наскоро осматривая и обтирая налипший на вал снег, спросил Игорь. «Сразу после выстрела начали палить из леса с противоположной стороны реки. Ага. А вот теперь еще и с уступа впереди. Позиции у них сродни прошлой, Ворота и Даши». «Потери?» «Пока непонятно. Три бабы ускакали назад по ущелью. Остальные и Алина Витальевна попадали в снег. Лошади убежали. Словом, мы пока в относительной безопасности. С того берега до нас 300 метров, с утеса около 100. Но мы им особо высунуться не даем. Хорошо еще, что начали дальние». «Ситуацию понял. Начинаю действовать». Скосил взгляд на Дашу. Девушка сбросила с себя тело убитого и, наконец, сумела сесть, при этом выглядывая из снега, как из окопа. Тот успел слежаться, но все же изрядно продавился под двумя телами. Игорь отметил это лишь краем сознания, а вот девушку окинул самым внимательным взглядом. «Что?» Глянув сначала на шамана, потом осмотрев себя и вновь переводя взгляд на него, не поняла девушка. «Цела?» «А по мне не видно?» С трудом выбираясь из образовавшейся ямы и извлекая из снега свою снайперскую винтовку, огрызнулась она. «Если язвишь, значит, и впрямь в порядке. Поползли, подруга». «Угу, ползу». Интенсивность перестрелки резко пошла на убыль. Сомнительно, чтобы горцы вот так сразу убрались во свояси. Не те ребята, чтобы сверкать пятками после первой, просвистевшей рядом пули. Хотя и в последний решительный бой за добычу вступать не станут. Сейчас они, скорее всего, думают над каким-то маневром. Не дошла добыча до намеченной засады. Как пить дать, не дошла. Следовательно, в прежний план нужно вносить коррективы. Из-за увала шаман выползал со всей осторожностью. Благодаря чему остался незамечен приближающимися горцами. Воины проявляли поспешность и нетерпеливость. Обегали в снегоступах так, что Игорю даже на лыжах не снилось. Только снежная взвесь за спиной. До передних четверых 70 метров, до отставшей парочки более 200. Примерно в 100 метров от них бегут еще трое, и где-то в паре сотен от Игоря пара стрелков видят огонь куда-то вниз. Если судить по цепочке следов, то получается, что горцы распределились по образуемой скалой дуге. Стоило каравану оказаться внутри, и его взяли бы в 4 огня. Но жертву спугнули слишком рано, и пока одни нападающие прижимают добычу, другие спешно обходят ее, чтобы добить окончательно. Благодаря дыму, метрах в 400 отчетливо видна позиция троих стрелков, засевших на противоположном берегу реки. Если сопоставить виденную Игорем картину и доклад волка, они сейчас залегли как раз метрах в 100 от их с Дашей позиции. А иначе никак не сориентироваться. Визуально шаман их не наблюдает, а доверяться в горах слуху – последнее дело. И причина тут вовсе не в том, что он в этой стихии был только гостем. Горы способны обмануть кого угодно. Общее количество нападающих настораживало. По подсчетам выходит отряд в 16 человек. Лошадей не видно, получается минимум еще один коновод. Серьезная команда. Не только для горцев, а в принципе. И уж тем более с учетом поголовного вооружения огнестрелом. Причем не кремневками и не капсульными образцами. Горцы бегут совершенно открыто, не проявляя настороженности. Это говорит об их уверенности в том, что товарищи разобрались с Игорем и Дашей. Ну а что они еще должны думать, раз прозвучал всего один выстрел? Эти ребята в рукопашной схватке весьма и весьма серьезные противники. Бородину, по большому счету, повезло. Не приветствовался у них столь подлый удар. Даже в стремительной схватке был нонсенсом. Всю эту картину шаман охватил взором буквально за пару секунд. Не больше ушло и на то, чтобы взять на прицел ближнего горца. Ни один из противников еще не заметил подозрительного шевеления. Спасибо маскировочному комбинезону и белой обмотке на оружие. Хлоп! Первый, поймав пулю грудью, запнулся и молча упал в снег, так, словно запутался в снегоступах. Товарищи его так ничего и не поняли, продолжая бежать вперед. Оно и неудивительно. Скрип снега, громкое дыхание, пульсирующие толчки крови в ушах. Хлоп! Получив смертельный гостинец, второй не просто вскрикнул, но еще и нелепо взмахнул руками, завалившись на бок и немного проехав по покатому склону. Не обратить внимания и на это горцы уже не могли. Они, конечно, не догадались, откуда прилетела смерть и что тут творится, однако реакция на странность была мгновенной. Воины тут же повалились в снег, оглашая округу предостерегающими криками. Но они были недостаточно быстры. Едва осознав, что скрываться уже нет смысла, Даша нажала на спуск. По ушам хлестнул винтовочный выстрел, и уже падавший на снег противник зарылся в него с головой. Последний успел не только залечь, но еще и выстрелить в направлении Даши. Уж она-то остаться незамеченной никак не могла. Впрочем, больше он предпринять ничего не сумел, пусть и был вооружен скорострельным винчестером. Дистанция плевая. Чуть превышает полсотни метров. Игорь посадил галочку прицела точно на лоб горца и нажал на спуск. Все, с передовой четверкой покончено. А вот те, кто находится в отдалении, вполне боеспособны. Мало того, открыли частый огонь по позиции Игоря и Даши. Глупость несусветная. Вступать в бой, находясь на открытом, совершенно голом месте, это не храбрость, а скорее безрассудство. Хотя... У местных есть отличные стрелки, не без того, но встречаются они крайне редко. Потому исходят горцы из существующих реалий. А они таковы, что даже сейчас у них неплохие шансы вывернуться из трудной ситуации. Но только не против действительно хорошего стрелка, каковым был шаман. И уж точно не против подготовленного снайпера с боевым опытом. Меньше 5 минут, и противники вдруг закончились, включая и тех, что засели на том берегу реки. Даша отработала как на стрельбище, быстро и на 5 баллов. Разумеется, поручиться, что всех уложила на повал, нельзя, но это уже детали. Ну а теперь провести контроль и, наконец, выбираться из этих клятых гор. Если кукловоды опять не устроили какую-нибудь гадость, с них станется... Вот не верил Игорь, что события последних дней всего лишь череда совпадений. С одной-то стороны, они вроде как стали гвоздем важной сюжетной линии. Можно с уверенностью сказать, что рейтинги у нее зашкаливают, а значит и доходы более чем велики. С другой, шаману с товарищами уже удалось уничтожить группу контроля. Причем ориентированную именно на их команду. Шансы, что им удастся выйти на тех, кто повсюду оставляет свои метки, весьма велики. Иными словами, они представляют, если не реальную угрозу проекту, то уж точно являются большой занозой. Лично Бородин постарался бы слить таких назойливых ребят. Но просто так это сделать не получится. Так почему бы не совместить приятное с полезным? И наказать взорвавшуюся куклу, и поиметь с этого максимум прибыли. Алина с ее агентством – это просто замечательно. Но дело уже запущено, все винтики работают исправно. С управлением отлаженного механизма справится кто угодно, даже человек, лишенный предпринимательской жилки. Тут всего-то нужно действовать согласно выработанному алгоритму. Чем дольше шаман думал на эту тему, тем больше склонялся к тому, что его выводы верны. Но что делать со своей правотой, понятия не имел. Слишком уж выигрышные позиции и велики возможности кукловодов. По сути, пока он мог противопоставить им только свою, по-настоящему невероятную удачливость. И где-то даже звериную изворотливость. А этого как бы маловато. Хотелось бы чего-нибудь более существенного.